Глава 15. «Огонь, баб, миледи!» — восхищенно произносит стоящий рядом со мной мистер Рэтлиф. На поле тем временем выбежали медики, аккуратно уложили Прата на носилки. Относительно молодой врач в белом халате быстро осмотрел проигравшего, а затем коротко поклонился Майе, которая за всем этим наблюдала со стороны. В этом врачебном поклоне было что-то нарочито уважительное. Затем к девушке подошел распорядитель и представитель бобриного клана, после чего они все втроем удалились с поля, о чем-то беседуя. Но этого, похоже, кроме меня никто не заметил. На трибунах гвалт и крики, кто-то аплодирует. Люди рядом на осветительной площадке тоже начинают бурно обмениваться мнением об увиденном. «Держи», — комендант протягивает мне 4 10-франковые купюры. «А?» Так как задумался, то вначале не понял, о чем он. Рэтлиф протягивает руку, на его электронных часах, переключенных в режим секундомера, замерли цифры 46. «Ты точно не сенс, когда я забрал деньги?» – спрашивает Варго. «Точно, будь иначе, это упоминалось бы в моей медицинской карте», – подробно отвечаю я, собираясь с мыслями. «Надо же на пустом месте так проколоться и столь точно угадать, и ведь случайно». После слов Варга остальные двое студентов посмотрели на меня как-то подозрительно, а вот комендант вообще никак не прореагировал. Это, кстати, понятно, он-то точно видел и мою медицинскую карту, и многие другие документы. «Так», — растянув первое слово, мистер Рэтлиф повернулся к нам, перестав смотреть вслед уходящей Майе. «У меня работы еще много, вы остаетесь или...» — оглядев нас, продолжил. «Тогда пойдем, выведу вас тем же путем, чтобы не возникло ненужных вопросов у охраны». Попрощавшись с работниками стадиона, которые пока не собирались расходиться, а наоборот, скучковавшись, активно обсуждали увиденное, наша небольшая группа покинула смотровую площадку. Пока шли по коридорам, комендант перекидывался парой слов со встречающимися на пути людьми, мы же молчали. Вообще студенты, идущие рядом, были больше погружены в себя, чем смотрели по сторонам. Видно, что поединок произвел на них впечатление. Впрочем, если признаться, то и на меня тоже. Не ожидал я такого от девушки. «Что молчим?» Когда мы вышли с арены и ступили на одну из лесных троп, завел разговор комендант. «Неужели сказать нечего? Мы, по сути, стали свидетелями исторического события». Усмешка мистера Рэтлифа в корне отличается от привычного гыканья, слышанного мной ранее. «Да, именно так. Первая дуэль рыцарей излома во всем мире, и она прошла на наших глазах. Постареете, будете сидеть в кресле-качалке, раскачиваться и рассказывать потом об этом внукам». Он явно пытается поднять наше настроение. Немного коряво у него получается, но и за это можно сказать спасибо. «Какие мысли у кого есть об увиденном?» «Жестко», — первым подает голос Джеймс. «Вот, точное слово», — поддерживает его Колин. «Не представляю, что парень такое сделал, возможно, реально натворил какую-то хрень, но убивать?» «А мне кажется», — будто выверяя каждое слово, медленно произносит Варго. «Не все является тем, чем видится на первый взгляд». «Не пойму, нет, не сам бой, тут все как раз ясно. Но почему представитель клана Цестер ушел с Миледи практически под ручку? Вассалы его клана пробили стилетом, а он будто даже доволен остался этим исходом». «Изао, а ты что думаешь? Черт, не получится отмолчаться. После этих слов коменданта все уставились на меня». «Мы были далеко», — пожимаю плечами. Да и ракурс немного мешал обзору, сам бой впечатлил. Думаю, как бы крамольно это ни прозвучало, но у клановых нет шансов в бою с рыцарями излома. Все кивнули на мои слова. И да, мне показалось, что Миледи не убила Пратта, если он остался жив после такого удара, а когда его грузили на носилки, он еще дышал, то в университетской больнице его должны вытащить. Вот думал же отделаться парой слов, но почему-то прорвало, захотелось вступиться за Майю, сам не знаю почему. Не верится мне, что Майя способна на хладнокровное расчетливое убийство. У нее было время все взвесить, оценить, то есть это был явно не спонтанный поступок, продуманный, больше похожий на казнь. Хотя если этот прат занимался чем-то похожим на ту мразь, что собиралась изнасиловать Юки, то Майя могла и убить, четко понимая, что делает. Только мало информации у меня, чтобы прийти к точным выводам. С мнением об исходе боя кланового и рыцаря излома я соглашусь. Да и в другом Изао прав. Мистер Рэтлиф замедлил шаг. Это был не бой, а театр, срежиссированная сцена. Разумеется, прат Дори не был в ней актером, а только декорацией. Удостоверившись в том, что его слушают внимательно, комендант продолжил. Театр одного актера, миледи Майи Грим. Она не просто так тянула время, будто на ходу придумывая свои действия. Нет, все было продумано ею заранее. Временной такт, выверенность каждой сцены поединка. Варга, с твоей внимательностью и не заметить такого. Я, стушевался студент на его слова, увлекся. Дальше, по поводу убила, комендант щелкнул пальцами. Этот прат уже через 2 недели будет бегать, будто и не было ничего. Неужели вы не заметили, как миледи проводила пальцем по груди Дори, при этом явно считая? Заметили, за всех нас, ответил Джеймс. Она считала ребра. Мистер Рэтлиф остановился, повернулся к Джеймсу и приложил свой палец к его груди, а затем плавно повел им вниз. Раз, два, три и далее. Есть определенные места в теле человека, пробив которые насквозь, можно не нанести серьезных повреждений. Особенно оружием, подобным стилету. К тому же миледи оставила клинок в ране, тем самым минимизировав кровопотерю. И основное. Не знаю, что это был за удар, которым она так обездвижила прата, но это явно не простой шок или оглушение. Заметив наши недоуменные взгляды, цокнув языком, он продолжил. «Будь так, Дори упал бы, а не остался на ногах. Варга, я же говорил, хорошие аналитики обращают внимание на детали». «Кстати, а на каком факультете этот Варга? Аббревиатура на его значке S3 мне ни о чем не говорит». «Скорее, удар миледи ввел ее противника в подобие стазиса. И если я прав, то ущерб его здоровью вообще будет близок к минимальному». Тем более в университетской больнице главврач-хирург Сенс, видящий. Так что, как и сказал в начале, ни о каком убило речи не идет. Это была демонстрация силы. И нет, не только для того, чтобы к девушке никто не приставал в будущем. Покачнувшись на пятках, комендант посмотрел в небо. Демонстрация для всех. Мистер Рэтлиф завершил свою речь, развернулся и зашагал в сторону общежития. Кажется, ни одному мне было понятно, кого он имел в виду под всех. Получается, это дуэль, послание оборотням? Держитесь от нас подальше или не трогайте нас? В таком случае эту показную жестокость нельзя рассматривать как проявление личных качеств девушки. То, что дуэль состоится, было известно за несколько часов до ее начала. Следовательно, у Майи было достаточно времени, чтобы посоветоваться с другими открытыми рейгами, а возможно и с кураторами Ризва. Ставлю 100 против 1, ни о какой импровизации речи не шло, после слов коменданта это как-то даже очевидно. Возможен также и пласт политических игр, клановых разборок и тому подобного. За Ризв играют псы Алихарка, это мне уже очевидно, а клан Цестер – финансисты. У военных всегда разногласия по финансам с теми, кто ведает денежным сектором. Хотя, возможно, я все усложняю. К тому же меня беспокоит говорливость мистера Рэтлифа. Не складывается у меня пазл. Не должен комендант так себя вести со своими осведомителями. Что я упускаю? Шагаю рядом со всеми, поглядываю по сторонам, думаю. Для чего он устроил этот подробный обзор, якобы залегендированный, как обмен мнениями? Чем-то он мне напомнил недавний тест. Тут тоже есть второе дно, как и в некоторых задачах. Что если с Джеймсом Коллином и особенно Варго все не так просто, как мне казалось сначала? Может, есть что-то мной незамеченное? Как уже было отмечено ранее, студенты, выбранные комендантом, ведут себя слишком свободно и раскованно в его присутствии. Для простых соглядатаев и доносчиков, помогающих следить за порядком или еще в чем, не очень характерное поведение. Может, они и не помощники мистера Рэтлифа, как мне показалось. Есть ли другие варианты тогда, почему он с ними нянчится? Уже подходили к жилому комплексу, когда меня дошло. Есть такой вариант. Если комендант является еще и рекрутером для своего клана-покровителя, подыскивает кандидатов для приема вассальной присяги Псам-Алихарка. Очень стройная теория. Где же еще искать, как не среди студентов лучшего университета страны? Да, парни не выглядят воинами, но даже боевому клану нужны мозги. Это, кстати, проясняет не только говорливость, но и явно повышенное внимание коменданта к Варгу. Если оценивать сказанное мистером Рэтлифом с учетом этой детали, то пазл сходится. Все кусочки занимают свое место. Даже добавляется одна новая краска. Он явно попытался сгладить наши впечатления от удара Майи. Это укладывается в теорию, что телохранители герцога как структура играют на стороне рейгов. Возможно, это временно, но в данный момент точно. Стоит мне играть с ним в его игру? Пока комендант не переходит к конкретике, то почему нет? Выгода от подобного сотрудничества для меня вполне очевидна. Ну а дойдет дело до каких-либо предложений, вот тогда и буду думать вновь. Временно приму эту стратегию как основную. «Изао, тебе надо переодеться», — остановившись у входа в корпус, произносит комендант. «Для торжественной речи ректора следует одеться в лучшее, тут я с ним согласен». «Спасибо, мистер Рэтлиф», — киваю ему. «Был рад знакомству», — пожимаю руки студентам. «Так», — потирает руки комендант, — «с остальных по 10 франков. Или вы уже забыли, что я за всех рассчитался с Изао?» «Нет, второй раз у вас такое не прокатит. Джеймс, не делай вид, что кошелек забыл в комнате. Я же вижу, как топорщится твой задний карман». Слышу я у себя за спиной, когда прохожу в центральные двери общежития. По совету коменданта, после того, как принял душ, переоделся в чистое, начистил ботинки и спустился вниз, когда часы показывали без 5:50. Софи уже сидела на скамеечке перед центральным фонтаном жилого комплекса в окружении 4 ботаников. Ника пока не было. «Скажу всем сразу, не успел я подойти, как тут же вместо «привет» услышал от сопровождающей. Никаких разговоров о дуэли, хватит. Мои уши еще и от вас это слышать не выдержат. Николас, ты слышал?» При ее последних словах к нам присоединился Ник. Парень зевал вовсю, даже не скрываясь. «Всем привет», — сказал он, со мной поздоровавшись отдельным рукопожатием. «Только проснулся. Какая дуэль?» «О», — закатила глаза Софи, — «всем молчать, нам пора. А что за дуэль, тебе потом Изао расскажет. У него было хорошее место для обзора», — подкинула кирпич в мою сторону девушка. А я ее не видел на трибунах, правда, и не вглядывался особо. Кивнул Николасу, мол, да, расскажу. «Пойдемте быстрее», — поторапливает всех студентка 3-го курса. «Мне еще надо рассказать вам, где вставать и как себя вести». Торжественное построение, речи ректора и преподавателей — все это было скучно, обыденно, но, увы, обязательно. Даже Майя присутствовала в первых рядах, хотя ее-то уж можно было освободить от подобного из-за утренних событий. На девушку косились, шептались, правда, негромко. Также все уже знали, что Проддори прооперирован, и его здоровью ничто не угрожает. Тон шепотков по отношению к девушке-рыцарю был скорее восхищенным, особенно со стороны парней. 2,5 часа нам рассказывали, что вот вы посмотрели, оценили, увидели и теперь. Обычное официальное бла-бла-бла, как метко выразился Николас. А вот шары, которые первые ряды запускали в небо вместо салюта, это было красиво и как-то даже празднично, мне понравилось. После линейки Софи собрала всех, и мы отправились обедать. На наши с Ником намеки, что мы предпочли бы покушать вдвоем, она шикнула и заявила, что не хочет и слушать подобного. Зато нам ее незатихающую болтовню пришлось слушать все обеденное время. Неравноценная замена нормальной беседе, должен признать. Неравноценная. Когда мы рассчитались за еду, Софи повела нас на прощальную экскурсию по берегу острова. 2 часа с лишним. Ну вот кто придумал такие издевательства? Мы и так все уже знали, но нет, вынуждены идти за сопровождающей и внимать неземной мудрости ее, как метко выразился рисованный панда в одном из мультфильмов. Но все заканчивается, завершилось и наше путешествие, после которого нам разрешили купить напитков и повели на стадион. О самой игре могу сказать мало. Не все правила мне были понятны, даже память Изао не сильно помогла в этом вопросе. Играли же претенденты в спортивную команду с запасным составом нашего же университета. В принципе, даже не очень разбираясь в специфике, мне скорее понравилось. Мужская такая игра, брутальная. Кости трещат у игроков при столкновениях так, что кажется слышно и на верхних ярусах арены. Никаких ударов ногами по воротам, как в привычном мне регби, не было. Нарушения судились иначе, 2-минутным удалением нарушителя, что добавляло динамики. Ник, судя по всему, тоже не был заядлым болельщиком, но в отличие от остальных в нашей группе, охотно поддерживал мои кричалки и вопли. Да, я не стесняясь орал, не сильно разбираясь, за кого болеть. Вот захотелось выплеснуть из себя накопившееся, и с этим вопросом данный матч помог очень хорошо. По результатам игры, запас победил претендентов, но Том на общем фоне явно выделялся. Думаю, он пробьется в основу. Возможно, не в первый же год, но то, что он играет круче на своей позиции, чем кто-либо другой, вышедший сегодня на поле, это было заметно даже такому профану, как я. После матча София отвела нас к жилому комплексу. Прощание с сопровождающей вышло немного скомканным. Девушка обняла каждого и, кажется, даже пустила слезу. Мы с Ником обменялись телефонами, но он сразу предупредил, что поедет к родителям, и в столице его не будет до 1 сентября. Правда, тут же оговорился, что поболтать со мной он всегда будет рад. Поднявшись к себе, собрал чемодан, прибрался в комнате и идеально заправил кровати. После чего присел на дорожку и спустился в вестибюль. У центрального входа в общежитие стоял мистер Рэтлиф и провожал съезжающих. Рядом с ним находилась уже знакомая мне миссис Ландо и помогала ему в оформлении бумаг. «Изао!» — сделав вид, что обрадовался, комендант поприветствовал меня 2-й раз за сегодня. «Мистер Рэтлиф, миссис Ландо», — я поклонился и передал ключи. «Распишись вот здесь, ага. Уверен, правила ты изучил и комната в полном порядке». Это был риторический вопрос, но я на него ответил. «Разумеется, мистер Рэтлиф», — киваю ему. «До встречи, 1-го числа». Пожав друг другу руки, мы попрощались. Я ожидал, что до автобусов нас будет провожать Софи, но ее не было. Подождал Ника, но и он не появился, как сказал студент из его корпуса, он уже ушел еще 10 минут назад. Почему-то от этой мелкой бытовой детали мне стало немного обидно. В общей толпе дошел до автобусов, пока искал свой, заметил загружающего в багажное отделение чемодан Тома. Подойдя к нему, протянул открытую ладонь. «Спасибо». Секунду он сомневался, а затем все же ответил рукопожатием. «Не за что». «Есть, и ты знаешь». «Пф», не стал комментировать мои слова спортсмен. «Видел игру. Ты смотрелся очень хорошо». «Вот не надо, тебе не идет». Что он имеет в виду? Но мне, черт, говорить в спину, доказывать что-то бесполезно. Он развернулся и уже поднимается в свой автобус. Ну и ладно, я поблагодарил, на этом все. С этой мыслью, найдя свою фамилию, загрузил чемодан и занял предписанное место. Домой приехал уже, когда зашло солнце. Никакие трамваи и выделенные полосы не спасают от идиотов, которые столкнулись на рельсах при повороте. Из-за небольшой аварии пришлось сходить с трамвая и 2 квартала идти пешком. Так и подмывало скользнуть в излом, но из-за повышенного внимания мистера Рэтлифа и встречи с Майей не рискнул. В квартире, как только зашел, так сразу пнул чемодан куда подальше, глаза б мои его не видели. Переоделся в домашнее и упал на кровать. Расслабиться никак не получалось. В любой тени, в любом движении штор виделось чужое присутствие. Один раз Майя уже наблюдала за мной из излома. Вдруг захочет повторить. Понимаю, что из-за всего с ней произошедшего вряд ли у девушки найдется на это время. Тем не менее, нервам не прикажешь. Полчаса пялился в потолок, что только усугубляло ситуацию. Нервы расшатывались все больше и больше. Я долго был вне излома, и влияние гормонального фона молодого тела сказывалось все сильнее. Изао был тем еще трусишкой, отчего, видимо, я и получил от него в наследство чистоту, если можно так выразиться. Потому как чистота – не совсем прямое наследие. У меня пока недостаточно данных, но теория о том, что мечи Рейгов – суть дополнения, кажется мне все реальнее и правдоподобнее. Именно поэтому моя шпага – слово, а у чистосердечного, но бездеятельного и трусоватого Изао – чистота. Не знаю, насколько эта теория верна, пока достаточно того, что укладывает все известные мне факты в одну непротиворечивую цепь. Поняв, что лежа на кровати, только усугубляю свое нервическое состояние, поднялся и включил компьютер. Неделю я был вырван из новостного фона, надо наверстать. Не то чтобы в университете был запрет на новости, просто так сложилось, что не до них было. Открыл браузер с закладками новостных сайтов, и на первом же прочел такую новость, которая немного выбила из колеи. Сегодня днем в Вене официально презентовали организацию ЗАРИ, защитники Австрии, рыцари излома. Не зря, получается, Диана Хорн летала в Вилфлиес. Думаю, это скорее все же положительная новость. Чем больше рейгов на виду, тем лучше, как для всех рыцарей, так и спокойнее для общества. Зари насчитывала 6 открытых рейгов и 10 нераскрывшихся обществу рыцарей. Посмотрел все проекции и нашел одну знакомую. Один из золотых, тот, с кем меня свела египетская пустыня, латник с секирой, который, как и я, победил всех дублей. Такое количество рыцарей излома, решившихся раскрыть свое лицо, меня впечатлило. Видимо, анализ, проведенный в Вене по результатам деятельности Ризва, был более чем положительным. Надеюсь, создание Зари столкнет настоящую лавину, и подобные организации начнут появляться во всем мире. В остальном новости были обычными, ничего особенного или цепляющего. Мелочи в основном, хотя криминальная сводка за эту неделю пополнилась несколькими опасными рецидивистами, которых поймали и передали в руки полиции Рейги. Что также добавило рыцарям множество баллов в глазах рядовых обывателей. О дуэли в университете вообще ни строчки не нашел, хотя на сайте Ризвы и были упоминания в виде слухов. То, что в Навильтере присутствует скрытая цензура новостей, для меня далеко не открытие, но сейчас впервые столкнулся с явным подтверждением этого факта. Как-то внешне все слишком хорошо складывается. А мой опыт говорит, что в таком случае ты чего-то не замечаешь. Надо было бы почитать новости в закрытой части сайта Ризва, предназначенной только для рейгов. Да, мысль хорошая, но есть и нюанс. Если я появлюсь в сети сегодня или завтра, то хороший аналитик может насторожиться и начать копать. Почему? Потому как поездка будущих студентов в университет и мое появление в закрытой сети могут навести кого-то на мысль о странном совпадении дат. Лучше повременить и раньше, чем послезавтра, даже не думать появляться на сайте организации под своим логином. Завершив с новостями, скачал пару серий тех сериалов, которые ждал, и, переключив вывод изображения на телевизор, вернулся в кровать. Просмотр видео магическим образом более-менее успокоил нервы. Уже не виделось за каждой тенью чужое присутствие. Завтра у меня был свободный день, поэтому отключил будильник и, устроившись поудобнее, попробовал заснуть. Есть в жизни определенный закон подлости. Вот почему, когда выходной и никуда не надо спешить, а рано вставать не обязательно, то просыпаешься чуть ли не на рассвете и вообще не хочется при этом спать. Провалявшись без сна примерно 15 минут, понял, что не усну. Дошел до холодильника и вспомнил, что еды-то вчера не купил, а готовить полуфабрикаты, что закупил неделю назад, желания не было. Желудок протестующе заурчал, но мысль о замороженных котлетах в морозилке не вдохновила. Часы показывали 7 утра, кафешки еще закрыты. Пришлось заваривать чай и пить его вместо полноценного завтрака. Чтобы отвлечься от голода, принялся за тренировку. Вначале шло тяжело, все же несколько дней без занятий давали о себе знать. Но я не бросил, переступил через «не получается» и «не могу» и постепенно поймал ритм. К 9 чувствовал себя настолько измотанным, что с трудом дошел до душа. Вымылся, переоделся и пошел на прогулку. Надо было назначать встречу с подаванами на сегодня, а не на завтра, а то как-то и планов-то никаких нет. Весь день в итоге потратил на бытовуху. Позавтракал в ближайшем кафе, погулял немного, закупил продукты, устроил генеральную уборку, давно, кстати, этим надо было заняться, постирал все вещи, в перерывах между этими делами тренировался. Вот вроде немного сделано, но вечер наступил как-то быстро. Перед сном прочитал пару томов манги, после чего завел будильник, выключил свет и лег в кровать. Проснувшись, долго разглядывал свои руки. Не помню всего, что мне снилось, но точно помню, что во сне я был лисом. Лапы, хвост, длинная морда. Настолько реальным было это сновидение, что после того, как отключил будильник, еще минут 5 привыкал к тому, что я человек. Странное ощущение. Вроде грибов никаких не ел, ЛСД не принимал. Час утренней тренировки быстро вправил мне мозги. Все воспоминания о странном сне истлели, и когда сел пить чай, уже казались скорее смешными, чем странными. Перед тем, как переодеться в мотокостюм, тайком несколько раз оглядел всю квартиру, будто продолжал уборку. Разумеется, никаких следов чужого, даже призрачного, присутствия не обнаружил. Только успокоив таким образом приступ паранойи, собрался и окольными путями добежал до стадиона. В назначенное время никто из подаванов не пришел. Прождал еще полчаса, без толку. Добрыня и Беннер не появились. Хорошо, что в изломе я все воспринимаю спокойнее, чем в реальности, а то ногти бы все себе сгрыз. Еще 10 минут, и до меня доходит очевидное, парни сегодня не появятся. Может, я дни перепутал? Нет, тут все точно. Случилось чего? Влипли в беду? Отставить панику? Прежде чем суетиться и дергаться, надо проверить телефон экстренной связи с подаванами. Едва эта мысль сформировалась, как я тут же на полной скорости побежал в западную часть города, где была спрятана моя закладка с телефоном. Интерлюдия. Черновик отчета Майи Грим. Первая версия, набросок от руки. На 6-й день своего пребывания на острове, после того, как приняла душ, не досчиталась одной детали нижнего белья. Примерно представляя, кто может стоять за данной кражей, я перешла в излом и проследовала в комнату Пратта Дори. Перед моими глазами предстала следующая сцена. Лежа на кровати, Пратт нюхал мои трусики и занимался самоудовлетворением. Приложив невероятные усилия и сдержавшись, чтобы не убить начинающего извращенца на месте, проследовала к коменданту его общежития. Вместе с мистером Танаки, вассалом клана Торкана, мы вскрыли комнату Пратта Дори, застав его со спущенными штанами и моими трусиками в руках. Затем я при свидетелях вызвала Пратта на дуэль, воспользовавшись привилегией полного рыцаря Навильтера. После чего, следуя инструкции кризисных ситуаций, позвонила мистеру Року, моему куратору. Тот обратился в отдел стратегического планирования. Из 3 представленных вариантов их работы, мной и мистером Роком был выбран первый, как отвечающий сразу нескольким целям. Показная жестокость плюс демонстрация силы рыцарей и злома на публике, смотри варианты во вложении. Затем, оставив организационные вопросы на мистера Рока, я проследовала в госпиталь университета, где провела консультацию с господином Александром Генео, хирургом, видящим.